Сражение при Малоярославце. Из Москвы Наполеон вышел 7 октября. На тот момент его великая армия состояла всего из 100 тысяч боеспособных солдат. Он решил двигаться по новой Калужской дороге. Но русское командование об этом не знало. 11 октября 1812 года у села Фоминское на передовые части Наполеона натолкнулся партизанский отряд Александра Сеславина, бывшего в начале войны адъютантом генерала Барклая де Толли. Он и сообщил Кутузову, находившемуся с армией в Тарутинском лагере, о направлении движения Наполеона к Малоярославцу. Главнокомандующий тотчас отдал приказ сниматься всем с места и направляться навстречу войскам Наполеона. Рано утром 12 октября передовые отряды генерала Дмитрия Сергеевича Дехтурова сумели выбить из Малоярославца появившиеся в нем батальоны дивизии французского генерала Алексиса Дельзона. Город был занят русскими войсками, но французы не собирались отступать. Они собрали силы и перешли в атаку. Жестокий бой продолжался недолго. Русские сумели отстоять город. В одной из атак погиб генерал Дельзон. Только подошедшие свежие силы генерала Евгения Богарне выбили русских из Малоярославца. Теперь уже генералу Алексею Ермолову пришлось собирать вокруг себя выбитых из города солдат и снова двигаться в атаку. Короткий бой, и Малоярославец был взят. Но не успели русские солдаты закрепиться, как подошедшая дивизия французского генерала Доминико Пино начала артиллерийский обстрел и вынудила русские части покинуть город. В начале дня город 3 раза брали французы, и 3жды их изгоняли русские. Во второй половине дня на Малоярославец пошли атакой солдаты подошедшего генерала Николая Раевского. Через час французы не выдержали наступления и покинули город. Ушли они недалеко. Командовавший сражением Наполеон посчитал, что Малоярославец очень важен для французов. В этих боях он надеялся не только ослабить армию Кутузова, но и переломить всю военную ситуацию в свою пользу. Поэтому и двинул на город еще 2 дивизии маршала Луи Даву. Борьба была неравной. Французы задавили числом. Русские вынуждены были оставить Малоярославец. Войска Кутузова отошли от него и закрепились на подступах. Но борьба за город не закончилась. Вскоре подошли свежие силы русских, которые соединились с частями Дехтурова и Раевского. Командовал наступлением сам Кутузов. Сражение за Малоярославец продолжалось до позднего вечера. Город 8 раз переходил из рук в руки. Наполеон удержал Малоярославец, но проиграл в большем. Он уже не смог двигаться в прежнем направлении на Калугу. Разведка сообщала, что дорогу преградила русская армия числом 90 тысяч человек. У нее удобные позиции. К тому же, в битве под Малоярославцем Наполеон потерял около 5000 солдат и офицеров. Армия устала. Потери русских составили около 3000. Не имея свежих сил и продовольственной базы, давать генеральное сражение Наполеон не решился. 14 октября русская разведка донесла, что французская армия не пошла на Калугу, а повернула на старую Смоленскую дорогу, по которой французы уже шли на Москву. Жители разоренных деревень были полны желания посчитаться с супостатом. Развернулась партизанская война. Сражение под Малоярославцем было тактической победой Кутузова. Оно определило дальнейший разгром и уничтожение великой армии Наполеона. Дубина народной войны со всей своей грандиозной и величественной силой, не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие. Лев Николаевич Толстой. Когда Наполеон пожаловался Кутузову на партизан, тот ответил, что трудно остановить ожесточенный всем пережитым народ, готовый жертвовать собой для Родины.